10. А если не к психологу, а к друзьям? Ну, во-первых, их может не быть. Таких, которым можно рассказать о симптомах, поразмышлять о том, почему и зачем они возникли. Во-вторых, они могут быть не способны внимательно выслушать, задать правильные вопросы, связать это с вашей историей, психической структурой и жизнью. Вашим друзьям и близким может быть неинтересно заниматься вашим случаем, и ваша история пролонгирована, регулярно обсуждая с вами нюансы вашей психической жизни. Ведь друзья – это просто люди. Они могут не хотеть слушать так, как вам нужно в данный момент, или не хотеть слушать вас долго, сколько вы хотели бы говорить. Даже если они хотят слушать, они могут не знать, как отвечать на услышанное так, чтобы у вас не возникло сильного сопротивления на их ответные слова и реакции. Ваши проблемы могут так сильно взволновать ваших близких, что они, например, предложат вам просто успокоиться, немедленно переключиться, начать беречь свое здоровье и так далее. Они станут вам говорить либо то, что вы и так давно знаете, либо то, что успокоит их самих, либо что-то утешающее для вас. И все это совсем не то, что поможет вам выполнить психическую работу, необходимую для изменения привычного поведения. Да и потом, разве друзья и близкие для того, чтобы пользоваться ими? Помните девушку из нашего примера про мужчину? Ту, которая сначала его так внимательно и включенно слушала, а потом все чаще стала говорить о себе и стала хотеть от него участия, поддержки, понимания. «Ну да, помню. Еще подумал. Вот зараза какая. И впрямь мужика использовала. Правильно сделал, что от нее ушел». «Вы думаете? А может, это он хотел ее использовать? Сделать из нее хорошую мать, получить все то, что ему недоставало в детстве. Участие, интерес, заботу. И как только она из этой роли выпала, потому что на самом деле хотела лишь быть его женщиной, а никак не матерью, то он тут же тотально разочаровался. И ничего не было бы страшного в том, что они использовали друг друга для каких-то своих целей, если бы они осознавали, что другой человек может дать тебе то, в чем ты нуждаешься, только тогда, когда у него есть на это ресурс и возможность. А в остальных случаях справляйся сам или ищи помощи у специально обученных людей. Наш герой не мог принять того, что девушка не может, да и не обязана выполнять несвойственную ей роль. На то, чтобы быть матерью своему мужчине, она не подписывалась, но ему-то, выросшему в дефиците душевного тепла, было существенно важно, чтобы она была для него постоянно и ежеминутно в эмоциональном доступе, как мать для младенца, который без ее участия и заботы не может выжить. «Но ведь это логично. От кого же еще можно ждать этого, как не от собственной жены?» «Так вот от психолога же, от психотерапевта». «И что, он заменит ему мать?» «Отчасти. Символически да, реально нет». «Так заменит или нет?» В процессе длительной работы формируются особые клиент-терапевтические отношения, в которых могут происходить и воспроизводиться все те процессы и отношения, что когда-то были с родителями. «То есть, если отношения были сложными и неприятными, то все это начнет происходить в вашем кабинете?» «Во многом да, хотя и с существенной разницей. В отличие от того, что происходило с вами в детстве, ваш терапевт будет интересоваться вашим внутренним миром, выдерживать ваши чувства, временами разделять их. Он будет помогать допрожить то, что не было прожито, то, что хранилось и варилось в ваших котлах. Вместе с вами он будет обнаруживать механизмы, с помощью которых вы приспособились к той жизни, которая вам досталась. Будет находить отщепленные, потерянные или выкинутые части вас и тем самым возвращать вам целостность и энергию. Ему можно будет принести не только те модели поведения или проявления, которые хотели бы лицезреть ваши родители, но и то, с чем они не захотели встречаться, с чем вы и сами не хотели бы встречаться, если бы у вас не было такой помощи, как хороший терапевт.